«Ты мне разрешишь сказать?» — спросил старик. «Конечно, говори». «С твоего разрешения, не лучше ли будет, если я пойду в Лагранху, узнаю, что там было ночью, и поручу кому-нибудь следить и записывать так, как ты меня научил? А вечером нам принесут бумажку, или еще лучше, я сам пойду за ней в Лагранху». «А ты не боишься наткнуться на эскадрон?» «Если снег сойдет, нет». «А есть в Лагранхе человек, который годится для такого дела?» «Есть». «Для такого дела есть. Я поручу это женщине. В Лагранхе есть несколько женщин, на которых можно положиться». «Должно быть, есть», — сказал Агустин. «Даже, наверное, есть. И такие, которые годятся для другого дела, тоже есть. Может, я пойду вместо старика?» «Нет уж, пусть старик идет. Ты умеешь обращаться с пулеметом, а день еще велик». «Я пойду, когда растает снег», — сказал Ансельмо. «Он быстро тает». «Как ты думаешь, могут они поймать Пабло?» — спросил Роберт Джордан Агустина. «Пабло хитрый», — сказал Агустин. «Умного оленя разве без гончих поймаешь?» «Случается», — сказал Роберт Джордан. «С Пабло не случится», — сказал Агустин. «Правда, это теперь только труха от прежнего Пабло. Но недаром он жив и сидит, как ни в чем не бывало, тут в горах и хлещет вино, когда столько других погибло у стенки». «А он в самом деле такой хитрый, как о нем говорят?» «Еще хитрее! Особенного ума он тут пока не выказал». «Ну как же нет? Не будь у него особенного ума, не уцелеть бы ему вчера». «Знаешь, Инглес, по-моему, ничего ты не смыслишь ни в политике, ни в партизанской войне. И в том, и в другом первое дело — это уметь сохранить свою жизнь. Вспомни, как он ловко сумел сохранить свою жизнь вчера. А сколько ему пришлось проглотить навозу и от меня, и от тебя». Теперь, когда Пабло снова действовал заодно с отрядом, не следовало ничем порочить его, и Роберт Джордан тотчас же пожалел, что выразил сомнение в его уме. Он и сам знал, что Пабло умен. Ведь именно Пабло сразу уловил все слабые стороны приказа о разрушении моста. Он сделал это замечание просто из антипатии к Пабло, и еще не кончив фразы, почувствовал свою ошибку. Все так вышло из-за его потребности разрядить напряжение в словах. Чтобы переменить разговор, он сказал, повернувшись к Ансельмо: «А как же ты пойдешь в Лагранху днем?» «А что ж тут такого?» — сказал старик. «Я ведь не с военным оркестром пойду». «И не с колокольчиком на шее», — сказал Агустин, — «и не со знаменем в руках». «Какой дорогой ты пойдешь?» «Поверху, а потом вниз, через лес». «А если ты попадешься?» «А у меня есть документы». «У нас у всех документов много, только кое-какие ты тогда не забудь проглотить». Ансельмо покачал головой и похлопал по нагрудному карману своей блузы. «Не в первый раз мне попадаться», — сказал он. «А есть бумагу пока еще не приходилось». «Надо бы смазывать их горчицей на этот случай», — сказал Роберт Джордан. «Я всегда ношу наши документы в левом кармане рубахи, а фашистские — в правом. Так, по крайней мере, не ошибешься в спешке». Должно быть, когда головной первого кавалерийского разъезда указал на расселину в скале, дело было по-настоящему плохо. Что-то очень уж они теперь разговорились. Слишком разговорились, — подумал он. «Послушай, Роберто, — сказал Агустин, — говорят, правительство все правеет и правеет с каждым днем. В республике уже не говорят «товарищ», а говорят «сеньор» и «сеньор». Нельзя ли твой карман переставить? Когда оно совсем поправеет, тогда я переложу документы в задний карман брюк, — сказал Роберт Джордан, — и прошью его посередине. Нет уж, лучше пусть остаются в рубашке, — сказал Агустин. Неужели мы выиграем войну и проиграем революцию? Нет, — сказал Роберт Джордан, — но если мы проиграем войну, тогда не будет ни революции, ни республики, ни тебя, ни меня, ничего. Только один большой караю. Вот и я так говорю, — сказал Ансельмо. Лишь бы нам выиграть войну. И хорошо бы выиграть войну и никого не расстреливать. Хорошо бы нам править справедливо, чтобы каждый получил свою долю благ, так же, как каждый боролся за них. И пусть бы тем, кто дерется против нас, объяснили, что они ошибались. «Нам многих придется расстрелять», — сказал Агустин. «Многих, многих, многих». Он крепко сжал правую руку в кулак и постучал по ладони левой. «Лучше бы нам никого не расстреливать, даже самых главных. Лучше бы нам исправить их работой». «Я им нашел бы работу», — сказал Агустин, и, набрав пригоршню снега, положил в рот. «Какую, злодей?» — спросил Роберт Джордан. «Два достойнейших занятия». «Какие же?» Агустин положил в рот еще снегу и посмотрел в ту сторону, где скрылся кавалерийский отряд. Потом он выплюнул растаявший снег. «Вайя!» «Ну и завтрак», — сказал он. «Где этот вонючий цыган?» «Какие занятия?» — спросил Роберт Джордан. «Ну что ж ты не говоришь, злоязычник?» «Прыгать с самолетов без парашюта», — сказал Агустин, и глаза у него заблестели. «Это для тех, кого мы пожалеем, а остальных — тех просто приколотить к забору гвоздями и пусть висят». «Подлые твои слова», — сказал Ансельмо. «Так у нас никогда не будет республики». «Когда я глядел на эту четверку и думал, что мы можем их убить, я был как кобыла, ожидающая жеребца в загоне», — сказал Агустин. «Но ты знаешь, почему мы их не убили», — спокойно сказал Роберт Джордан. «Да, — сказал Агустин, — да, но мне не терпелось, как той самой кобыле. Тебе не понять, если ты сам этого не почувствовал». «С тебя под градом катился, — сказал Роберт Джордан. Я думал, это от страха». «И от страха тоже, — сказал Агустин, — и от страха, и от другого. Нет на свете ничего сильнее того, про что я сказал». «Да, — подумал Роберт Джордан, — мы идем на это с холодной головой, но у них по-другому, и всегда было по-другому. Это их святейшая вера, та, в которой они жили до того, как с дальних берегов Средиземного моря пришла к ним новая религия. От старой веры они никогда не отступались, а лишь затаили ее, давая ей выход в войнах и инквизиции. Это люди аутодафе, акта веры. Убивать приходится всем, но мы убиваем иначе, чем они. А ты, — подумал он, — ты разве никогда не поддавался этому? С тобой такого не бывало в Сьерре и под Усерой? Ни разу за все время, что ты провел в Эстремадуре, ни разу вообще? Квева, — сказал он себе, — это со мной бывало при каждом эшелоне. Прекрати все эти сомнительные литературные домыслы о берберах и древних иберийцах и признайся, что и тебе знакома радость убийства, как знакома она каждому солдату-добровольцу, что бы он ни говорил об этом. Ансельму ее не знает, потому что он не солдат, а охотник. И нечего идеализировать старика. Охотники убивают животных, а солдаты — людей. «Не обманывай самого себя», — подумал он. «И не разводи литературщины по этому поводу. Ты теперь заразился и надолго, и не пытайся взваливать что-то на Ансельмо. Он настоящий христианин. Редкое явление для католической страны». «Но тогда с Агустином я был уверен, что это страх», — подумал он. «Естественный страх перед боем. А оказывается, это было то. Может быть, конечно, он теперь просто бахвалится. Но и страх тоже был. Я ощущал это всей ладонью. Ладно, пора кончать разговоры. Иди посмотри, принес ли цыган еду, — сказал он Ансельму. Сюда его не пускай, он дурак. Возьми у него и принеси сам. И сколько бы там ни было, пусть сходит, принесет еще. Я проголодался. Глава 24. И вот теперь уже утро стало настоящим майским утром. Небо было высокое и ясное. Теплый ветер обвивал плечи Роберту Джордану. Снег быстро таял, а они сидели и завтракали. На долю каждого пришлось по два больших сандвича с мясом и козьим сыром, а Роберт Джордан нарезал своим складным ножом толстые кружки лука и положил их с обеих сторон на мясо и на сыр. «У тебя такой дух пойдет изо рта, что фашисты на том конце лес почуют», — сказал Агустин, сам набив полный рот. «Дай мне бурдюк с вином, я запью», — сказал Роберт Джордан. Рот у него был полон мяса, сыра, лука и пережеванного хлеба. Он был голоден, как никогда, и, набрав в рот вина, чуть отдававшего дегтем от кожаного меха, сразу проглотил. Потом он еще выпил вина, приподняв мех так, что струя лилась прямо ему в горло, и при этом низ бурдюка коснулся хвои сосновых ветвей, маскировавших пулемет, и голова Роберта Джордана тоже легла на сосновые ветки, когда он запрокинул ее, чтобы удобнее было пить. «Хочешь еще?» — спросил его Агустин, протягивая ему из-за пулемета свой сандвич. «Нет, спасибо. Ешь сам». «Не могу. Не привык есть так рано». «Ты правда не хочешь?» «Правда, правда, бери». Роберт Джордан взял сандвич и положил его на колени, а сам достал луковицу из бокового кармана куртки, того, где лежали гранаты, и раскрыл нож, чтобы нарезать ее. Он снял верхний тонкий серебристый лепесток, загрязнившийся в кармане, потом отрезал толстый кружок. Внешнее колечко отвалилось, и он поднял его, согнул пополам и сунул в сандвич. «Ты всегда ешь лук за завтраком?» — спросил Агустин. «Когда его можно достать?» «У тебя на родине все его едят?» «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «там это совсем не принято». «Рад слышать», — сказал Агустин. «Я всегда считал Америку цивилизованной страной». А чем тебе не нравится лук? Запахом. Больше ничем. А в остальном он как роза. Роберт Джордан улыбнулся ему с полным ртом. «Как роза», — сказал он, — «совсем как роза». «Роза — это роза, это лук». «У тебя от лука ум за разум заходит», — сказал Агустин. «Берегись». «Лук — это лук, это лук», — весело сказал Роберт Джордан и прибавил мысленно: «камень». Это стейн, это скала, это валун, это галыш. «Прополощи рот вином», — сказал Агустин. «Чудной ты человек, Инглес. Ничем ты не похож на того динамитчика, который раньше работал с нами».